Алло. Да. Здравствуйте, это банк Тинькофф кредитной системы, и мы увидели у вас долги. Чего? Долги, говорю, у вас. Когда оплатить? Тебе на вас ни у кого не занимала, паскуда ебаная. Ну, как не занимали? Вы кредит брали, брали. А кто старухам кредит-то дает? Ну, банк Тинькофф кредитной системы. Если моя старуха даст кредит, то ее под суд, блядь. Ну почему под суд? Потому что закон нарушила. А что за закон? Старуха же не выплатит, значит, государство пострадает. Ты что, блядь, не соображаешь? А государство что об этом не знает? Вот государство старухам ты и не даёт. Ну, давайте, блядь. Алло. Да. Это банк кредитной системы вас беспокоит. Ну, так что вы будете чего, делать? Чего? Ебёна мать! Банк Тинькофф кредитной системы. Да что ты? По ночам банк звонит. Да. А что запрещено? Что это ночью они звонят? А что запрещено? Да, запрещено. Кем это? Да кто это? Да, это банк, он до 6 работает. Да ну... половин пятого, блядь, ты меня ебёшь, мозги-то. Ну... Мой банк до половины пятого работает. У меня поменялась смена на сотрудника. Я ночью работаю. Ну ладно, смена! Ты хуй из 218-й! И что, я твой голос не знаю? А нет, 218-й работает в банке? Чего, блядь? У вас в квартире 218-я квартира, сотрудник в банке работает? Кто где-то работает, не проверяю. Ну так что, когда... Мне старухи нужно! Погашать-то когда будешь? Когда в рот тебе носу, и все погаснет. А это как? Ты, ебаная тварь, даже законы не знаешь, что старухам никакие деньги не дают, кредиты, хуй ебаный! А кому дают? Молодым. И только работающим. Ну так, что наговариваешь-то? Иди нахуй, блядь, малограмотная сука, ни одного закона не знает. Я знаю все законы. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Ну-ну. Я директор компании Тинькофф кредитной системы. Вы когда собираетесь выплачивать долг? Когда хуй на горе треснет. Почему так со мной разговариваете? Иди ты нахуй, ёбаная тварь. Аферист ёбаный. Ночной аферист. Когда деньги вернёте? Хуй тебе. Почему? Да не хочу. Мне надо 5 миллионов. Хуй я себе их отдам. Отдадите. Дайте мне деньги. Да. Я тебе, сука, под суд отдам. Я не понимаю, как... Так клевету, ёбаная, отдам под суд, 15 лет получишь у меня, блядь. Как вы с директором? Ты знаешь, с кем связываешься? У меня 2 высших образования, ты кого наебать хочешь, сука? Сейчас бритвы и твою дверь разукрашу, нахуй. Я не понимаю. Понял? Вы что так с директором разговариваете? Порежу всю твою дверь, нахуй! Вы как с директором разговариваете? Вы как с директором разговариваете? Вы должны денег. Хуй тебе! Нету денег. Я на вас суд подам за оскорбление. Вот давай, давай, скорее подавай. А как? Пока не поздно. У вас деньги на адвоката есть или будете опять кредит брать? Иди нахуй, придумал кредит. Хуи, блядь, ебать. Еще что-нибудь придумай. А половину 218. Вы два года тоже среди спрашивали. А половину... Я вам хуй показал, блядь. Половину 218 отдадите? Обязательно. Подъявусь, нахуй. Мы сейчас тогда к вам поднимемся. Ты падла, сейчас 02 вызову. Давайте мы сейчас к вам поднимемся. Да просто нахуй, я тебе кислоту или топором охуячу. Это угрозы. Кислоту в кредит? Кислотой охуячу, блядь. Так, типа, подъем покажу, блядь. кредит возьмете или как? Иди ты нахуй, кредит! Изобрел шизофреник хуев! А банк Тинькофф... Алло, Валь. Да. Привет, как дела? Никаких дел у меня нет. Какие дела? А чем ты занимаешься-то? Ничем. А вот как раз смотри, если ты ничем не занимаешься, то вот могу занятие одно подогнать. Выплата кредитов. Чего? Я говорю, раз ты ничем не занята, могу занятие подогнать. Выплата кредитов называется. При чем тут кредиты какие-то? Ну смотри, 218-я квартира взяла кредит. Сказала то, что ты заплатишь. Чего несешь ты, ебаный? Пиздой, что я тебе заплачу? Нет, ну это ты у 218-й квартиры спроси. Да у меня ни копейки нет, чего ты ебешь-то? Ну, 218 сказал, это что ты, у тебя подпольное казино. Комбинат, блядь, хуяк! Ну, комбинат не знаю, но подпольное ты казино говорят... Ищите мозги свои, блядь! У старух комбинаты, чего несешь-то? Я не про комбинат. Знаешь, что такое подпольное казино? Знаешь, что это? Ты хочешь сказать, что у меня казино, что ли? Да. Ух ты, ёбаный, ёбнулся, лечись, ёбаная тварь. Нет, я лечусь. Я в диспансере лечусь. Ну и вот подлечивай мозги, чтоб хуйню не нести. А ты где-нибудь лечишься? Хуйню несёшь, блядь. Ты где-нибудь лечишься? Чего? Ты где-нибудь лечишься? Чего? Ты где-нибудь лечишься? Чего, блядь, не разберешь тебя? Ты где-нибудь лечишься? Ты лечишься где-нибудь? Чего? Ты где-нибудь лечишься? Чего, блядина? Ты где-нибудь лечишься? Чего, блядь? Ты где-нибудь лечишься? Ты где-нибудь лечишься, говорю? Чего? Лечишься, говорю, где-нибудь? Не понимаю, блядь, ни одного слова! Ты где-нибудь лечишься? Алло. Ну? Алло. Ты где-нибудь лечишься? Смотри, слышу. Знаешь, что это... Лечиться, знаешь, что это за слово? Лечиться? Да. Да. Ну? Вот, а я тебя спрашиваю, ты лечишься где-нибудь? Нет, не лечусь. А лечилась? Нет, не лечилась. А справочка такая желтая у тебя имеется? Никаких справочек у меня нету. Нету? А справочка по кредиту есть? Какому кредиту? Хуиту. Которая 218 сказала, что вы оплатите. Вы способны заплатить так-то, что у вас есть подпольное казино. У меня три комбината, блядь. Чего там один? А при чем здесь комбинат? Да. Я говорю, при чем здесь... Где у меня комбинат? А, вы окупили весь бизнес, да? Какой бизнес? Чего ты, блядь, несешь? Чего старухи могут купить? Чего ты, блядь, несешь? Ну вы затовариваетесь на самогоне. Алло. Ну? Ты же на самогоне затоваривайся. Самогон? Да. Варю, блядь! Сусло у тебя. Смотри, не захлебнись, я тебе отчалю, блядь, целую бочку. Погоди, не захлебнись. Я где-то слышал в каких-то справках наводил старых, то, что ты командовал, точнее, у тебя был мыльный завод. Да, мыльный завод в моем распоряжении, блядь. Вот, и мыло продаешь в итоге-то сейчас до сих пор? Продаю, блядь. А, и за сколько ты продаешь? 100 рублей кусок. 100 рублей кусок? Надо же, вот видишь, смотри. Сколько у тебя ежемесячная зарплата выходит? Покупай, чтобы хуй свой промыть. Нет, мне просто интересно, сможете ли вы заплатить кредит? Иди к психиатру, беги, пока не поздно, у тебя помешательство ёбаное, несёшь хуйню всю. Подожди, подожди, у тебя же вторая профессия, модератор, одноклассники. Чего? У тебя же вторая профессия, модератор, одноклассники. Чего? Ты же модератором работаешь. Оператором? Модератором. Модератор, модератор. Кем я работаю? Модератором. Модератором в одноклассниках? Нет, модератором. М. Модератором, М. В одноклассниках. Это что такое? А это такой человек, который... Анкетами занимается в одноклассниках. Да. Чем занимается? Анкетами в одноклассниках. Беги, блядина, к психиатру. Немедленно, блядь, ёбаная тварь. Валентин. Хуйню всякую мне несёшь, блядь, такая. У вас анкеты есть. Чего, блядь? У вас анкеты одноклассников есть. Чего одноклассники? Анкеты. Видишь, какую хуйню несёшь? А зачем вы меня... Зачем вы меня в чёрный список ВКонтакте добавили? А? Зачем вы меня в чёрный список ВКонтакте добавили? В каком, блядь, ВКонтакте? В чёрном списке. Вы меня в чёрном списке ВКонтакте добавили. А что такое ВКонтакт? ВКонтакт? Это социальная сеть. Пошёл к ебене матери, нахуй ты ему не нужен, чтобы я тебя забирала куда-то. Нет, вы мне анкету об одноклассниках восстановите. Алло. Да. Вы мне восстановите аккаунт? Алло. Чего? Аккаунт восстановите в одноклассниках. Чего, ёбаный аккаунт брат? Аккаунт восстановите. Чего, блядина? Аккаунт восстановите. Чего, отраву? Аккаунт. Аккаунт. Какой аккаунт? Аккаунт. Аккаунт, аккаунт. Анкету. Ну и чего ты хочешь добиться-то, блядь, от меня? Вы работаете, вы модератором работаете, должны делать, выполнять. Иди, блядь, оператором! Кто это, блядь, 90-летний возьмёт работать оператором? Хуйню-то, блядь, несёшь! У вас больше 2 миллионов анкет. Ни на одну работу стариков не возьмут, дурак ёбаный! Валь, смотри. Валь, смотри, ты имеешь мыльный завод, ты получаешь крупные деньги. Ну, по 100 рублей за кусок, это же так много. Мыльный завод, блядь? Да. Вот. А теперь ты устроилась модератором. Модератором, одноклассники. Мыльный завод, ебена мать. Ох, ёбаный. Да кто ж мне его даст, мыльный завод-то? Ты ж сама сказала же, что ты там работаешь. Кто ж меня там держать 90-летний будет на мыльном заводе? Ты чего несёшь, блядина? Ты цену назначила. Я пенсионерка, дурак хуев. Ты цену за кусок мыла 100 рублей назначила. Только что, 5 минут назад. А что ж ты, блядь, не купила меня? И деньги за кусок не протянул? А я уже купил. У кого? Давайте мы к вам придем за товаром. А? Мы сейчас к вам придем за товаром. Чего, блядь? За товаром придем. За товаром, говорю. За товаром придешь? Да. Я тебе, блядь, кислоту я хуящу, только приди, сука. Откройте. Сейчас мы поднимемся только. Мешок возьмем. Не поднимете, хуй войдешь. Мешок для мыла возьмем. Мешок мыла, да? И веревку со стулом. Для мыла. К психиатру беги, паскудина. Я уже ходил. Да? Алло, мы придем за товаром, дверь откройте. Хуй тебе, так я и открыла. Что, уже вызвали? Нахуя ты мне нужен? Ну вы же мыло продали мне. Промыль мозги, ёбаная тварь. Сами продали мне за цену дешевую. Что, хуй помыть нечем? Мылом мыть буду. У меня мыло закончилось. У меня тоже закончилось. Давай, так пойдем на твой мыльный завод. На мой мыльный завод? Да. Как это можно на пенсии построить мыльный завод? У вас в квартире. Мудак ебаный. У вас в квартире прям мыльный завод. Производство. Ах, производство, да? А из чего мыло-то делают? А из мыла. Как, мыло из мыла делают? Да. Вот, психиатру так скажешь, он тебе сразу, блядь, в клетку и на 5 лет. О, слушай, у тебя же производство бутылок в квартире. Ты Марии обещала бутылки. Чего? Ты же производством бутылок занимаешься, одолжи Марии бутылки. Какие бутылки? У тебя же производство. А? У тебя же производство. Чего? Производство. Чего? Производство. Водка? Производство. Производство бутылок? Да, в плите. Вот психиатру скажешь, он скажет, ну ёбнулся. У старухи производство бутылок. Так и сама заявление писала на стене. Чего, блядь? Ты же объявление вешала. Чего бензин? Объявление. Какое? Ну что, бутылками торгуйся. Да кому же нужны пустые бутылки? Почему пустые? Ах, с водкой? Да. А-а-а, ебёна мать, водки захотел. Угу. Да, водку в глотку. Давай ты это, вот с водкой сфотографируем тебя, и милиции фотографии предъявим. С какой водкой? Где я ее возьму, паскуда, я сроду не пью. У тебя в квартире она. Здесь что это? Да. Под диваном. Да. Слушай, я тут... И что, у меня в квартире было, видел, чего у меня есть и чего нет. Так ты фотографии на Твиттере разместила. Какие фотографии, ёбаные тварь? А? На Твиттере. В каком Твиттере? Фотографии разместила. Какие фотографии? С водкой. С водкой, да? Да. Ну что, я ёбнулась с водкой фотографироваться. Вот ты уже там была того. А? Ты уже там была, это, под 100 кило. Где была? Ты уже там была, это, бухая. Ах, бухая была? Да. А я капли в рот не беру, паскуда. Не неси чепуху. А ты кислоту-то продаешь вообще? Чего продаю? Кислоту. Кислоту не продаю, только в морду сую. А, и как бизнес идет? Нормально. Много заработала? Хочешь попробовать моей кислоты в морду, как прысну, блядь? А ты, говорят, это, бульончик от Галина Бланка туда сыпешь, да? Отравленный. Чего? Ты же кубики Галина Бланка отравленный туда сыпешь. Чего? Ты же кубики отравленные Галина Бланка сыпешь. Какие кубики отравленные? Ну, с ядом. Ну, и чё кубики? Ну, в кислоту. Чё-то кубики, кислоту. Ёбнутая, речка ёбнутого человека. Русская. Давно ёбнулся-то, блядь. Да, с тех пор, как ты меня даёшь своё жильё. Ах, на моём жилье помешал? Угу. Ну вот хуй тебе, блядь. Вместо жилья хуй получай. Чего получай?